Обзор практики. Предварительные практики. 9 очистительных дыханий. Гуру-йога. Пригласите 4 вида гостей и установите с ними связь. Главная практика. Произнесите мантру-источник 3, 5 или 7 раз. Преобразитесь в одну из богинь-элементов. Повторяйте мантру богини. Читайте мантру всех элементов. Призовите богиню элемента в соответствующий орган своего тела. Повторяйте 3 мантры. Богини движутся, чтобы собрать и возвратить утраченные качества элементов. Энергии элементов наполняют орган. Повторяйте мантру-источник. Богиня, пребывающая в органе, наполняет центральный канал сущностью элементов. Повторяя мантру богини, вбираете в себя качества и энергии, наполняя ими свой самый глубокий уровень, глубочайшие уровни переживания. Затем повторяйте мантру всех элементов. Пребывайте в чистом присутствии. Практику повторяют для каждого из 5 элементов. Повторяйте мантру долгой жизни. Заслуги от практики посвящают благу всех существ.